Эпилог. Интерлюдия чайной чашки. Как будто кто-то провел рукой по щеке. Ласково, аккуратно. Раз, еще раз. Просыпайся, дорогая, просыпайся. Лизетел Челси пришла в себя в каком-то полутемном, весьма загруженном помещении. Кладовой комнате. Да, определенно. Полки, на полках полуразобранные сумки. Пахнет дорогой, чуть спиртным, чуть розмарин, мята и, пожалуй, слива. Ха! Пожалуй, если есть Эрл Грей, она бы взялась заварить из него отличный дневной чай. Ведь сейчас как раз обед по времени. Многие считают, что специям из большой кулинарии в чае не место. И совершенно зря. Толика красного перца, мелкого помола, оживляет сладостно-тягучий привкус меда в вечернем напитке. А если добавить каплю рома или две капли бренди... Что впустую рассуждать? Не попробовать ли сделать? Решено. Девушка спрыгнула с полки и обнаружила два факта. Во-первых, она была полностью обнажена. Не то чтобы непривычное ощущение, но она обычно мерзла так спать. Почему-то знание о том, что спать в кладовке вообще-то не очень правильно, ее совершенно не волновало. Случалось с ней такое и не раз. Прислугу, когда в доме гости, не всегда можно было разместить с комфортом. В доме? Пару секунд Лиз пыталась сообразить, сколько раз и где ей приходилось выступать в качестве прислуги. Но память не давала никаких образов, лишь странную уверенность в том, что она хорошо знает, что и как делать. И вот еще. Ты будешь выполнять мои особые поручения, Лиззи. Возьми эту чашку. Видишь на ней узор? О, да. Он отличается от других. Немного. Незаметно. Но ты всегда должна следить, у кого эта чашка и у кого она должна оказаться в руках. Она — это ты, Лиззи. Чашка — это я? То есть я чашка для чая? Мысль не показалась девушке странной. Особая чашка. Сложный узор чуть отличал ее от остального сервиза на 12 персон. Это была лишняя чашка, 13-я. Господа и дамы, рыцари и бароны, служащие английского парламента и чуть отличающийся по вкусу напиток. Безобидная сладость для того, чтобы человек расслабился. Сахар в крови, добродушие. Чуть слышная горечь, собраться и готовиться к решительной речи. Кора дуба, вот секрет. А еще по утрам, добавляя в заварку, она укрепляет десны. Нотка кислоты — это бодрость и хорошее утро, а соленый чай — брррр. Она как-то видела, как делают это по монгольскому рецепту. Зеленый нерезной лист, кипяток, соль и жир. Вспоминается с содроганием, но факт тоже чай. А еще бывало так, что чай приобретал дополнительный компонент. Сладкий, кислый, горький, безвкусный. О, это был совершенно особый чай. После него освобождались мэнеры. Через день, неделю, месяц, иногда проходили годы. Менялись отношения голосов в парламенте. Нужные сведения не оказывались на столе у премьер-министра. Лиз, которая была, помнила лица и фамилии, у нее была профессиональная память. Лиз, которая чашка, помнила составы и вкус. Лишь одно воспоминание промелькнуло у нее перед глазами. Сухая старческая рука, сжимающая особую чашку. Госпожа делает глоток и улыбается одними глазами. А потом, неслыханное дело, из той же чашки делает глоток она. «Я чашка», — опять сказала самой себе Челси и сосредоточенно кивнула. «Я люблю, когда люди пьют чай. Когда глоток чая становится глотком хорошего настроения. Ну, раз все понятно, то за работу, Лиззи, за работу. У каждой чашки есть хозяин. И что за служанка, что оставляет хозяина и семью без чая?» Безошибочным чутьем горничной, отыскав, в какой из сумок лежит одежда, Челси отыскала себе... платье? Скорее, униформу. На горничную что-то не похоже. Цукомагами прислушалась. Ага, есть. Гул голосов, шум небольшой кухни, кафе или закусочное. Повезло. У нее будет много гостей, тех, кто, выпив напиток из качественных ингредиентов, подарит ей улыбку. А больше ей ничего и не надо, по крайней мере, пока. Проходя мимо зеркала в коридоре, мисс Челси мельком скользнула взглядом по своему отражению, и женский силуэт в одежде официантки закусочной приобрел законченные черты. Если бы кто сказал Лиз, она бы удивилась, как причудливо в ней смешалась красота ее основного прототипа, девушек и женщин, пивших ее чай, пока она, служанка, скромно стояла у стены с подносом, и той миловидной японки, что проверяла на границе багаж. Таможенница искренне любила дорогой фарфор, а потому распотрошила упаковку и минут 5 вертела антикварную чашку 19 века в своих руках, пока ее не подловил начальник и не сделал очередной выговор. Ей и невдомек было, что страшная слабость и головная боль стали результатом активации жизни тонатогенного Аякаси. Обычная таможня была уже за сплошной линией сенсорных барьеров Цучимикаде. Это еще повезло. Неправильная активация могла и убить. Именно ее касание и разбудили Лиз в самом начале. Потом, через 10 дней, во время планового осмотра, один из магов первого клана будет проверять персонал, попавший в больницу, и тут же найдет следы грубого ментального вмешательства. Но поезд уже ушел. Тем более, по мнению прикрепленных к воздушному порту двух молодых магов, не группы быстрого реагирования. Те, наоборот, были боевой элитной группой, а тут именно работа с персоналом. Сообщать о недочепе вообще не стоило. Не хватало, чтобы еще месяц штрафов накидали за разгильдяйство. «Слушай, я тебя еще вчера хотел спросить, кто эта красотка-полукровка?» Лиз в клетчатой форменной юбке и ярко-оранжевой блузке успевала оказаться буквально везде, рядом с каждым клиентом. Около реостата с кипятком, у посудомоечной машины. И резвая какая, ты гляди. А, брат нанял. Отмахнулся нынешний владелец потомственного бизнеса, даже не глядя в сторону девы. Хорошо, что он справляется с тем, что я на него переложил. Отец совсем плох, а дядя неизвестно, когда вернется из этой своей экспедиции. Хе, но твой младший братик явно нахватался деловых приемов в этой своей Британии. Ну, а то ж. Ладно, слушай сюда мои мысли по поводу нового меню. Если бы в кафе зашел экзорцист, его взору предстала бы благостная картина. Конечно, если бы истинное тело Челси не попалось ему на глаза совсем уж в упор. Тихо, мирно, никаких проявлений магии. Ведь для того, чтобы человек случайно забыл спросить документы нового работника и больше никогда об этом не вспоминал, нужно всего ничего. Форменная блузка с вырезом и особый чай с тонким мятным оттенком и кислинкой. Конец третьей книги. Текст читал Олег Воля. Выражаю свою глубокую благодарность тем 17 человекам, которые поддержали меня рублем. Спасибо вам большое. Остальным 1000 слушателей приятного прослушивания.